и музыка, сразу не уместившись в пространстве комнаты, вышла через открытое французское окно на плиты двора и дальше, кованая ограде, за которой к морю спускается улица с покоробившейся спиной, похожей на пересохшее речное дно. Вдоль улицы стояли деревья в белых цветах. Они тоже спускались к морю, держа на вытянутых ветвях соцветия, как зажженные канделябры. И казалось, что именно они, а не уличные фонари, освещают кремнистый спуск. «Катя!» донеслось с моря, и камешком, пущенным по плоской воде, эхо подкатилось к берегу, зарывшись в прибрежную гальку. Мы все четверо, разомлевшие после пляжа и горячего душа, потягивали изъятое из холодильника вино. «Катя!» снова донеслось с моря. Все бросились на балкон. К берегу шла яхта. Белая яичная скорлупка с гребешком красных парусов. Слегка покачиваясь, она как бы ступала по воде, шла по морю как по суху, отчего и вода казалась твердым блестящим куском иступленной яркой бирюзы. Да, такого цвета воды я не видела ни в одном море. Алый отсвет парусов, пронзенных светом, ложился на воду, растекался пятнами крови какого-то огромного морского животного. Склоняя нос, яхта подлизывала распластанную кровь, бессильная дочисто вылизать море. Позади два холмика далеких островов почтительным эскортом сопровождали яхту, чем подчеркивалось торжественность хода. На какой-то миг меня обожгло чувство уже виденного однажды. Судно явилось валом оперений парусов. Но я не могла вспомнить, откуда пришло видение. И эта невозможность ухватить его памятью делала пришествие яхты еще более загадочным. На яхте в полный рост стоял человек. Он был одет во все белое, и даже издалека было видно, что это не обычное яхтсменское спортивное обмундирование, а некий наземный костюм. Что за костюм, не разобрать. Но в этом фантастическом антураже костюм представлялся одеждами. Не одеждой, а одеждами. «Катя!» — закричал человек и помахал рукой. От яхты до берега было еще 200 метров. Человек нагнулся, повозился у борта и выбросил в море какой-то тяжелый предмет. На месте падения взорвались брызги. Видимо, бросил якорь. Потом он снова вышел на нос яхты, выпрямился во весь рост и, как был в одежде, нырнул в море. Минуту-другую его не было видно, и все мы дернулись в напряженном волнении. Все, кроме Кати. Она беспечно взирала на происходящее, якобы видела такое каждый день. Но вот обрисовалась фигура плывущего. Голубоватое от цвета воды тело мощно шло к берегу, раздвигая руками какие-то неведомые подводные препятствия. Человек вынырнул, в несколько махов достиг берега, по собачьи отряхиваясь, рассыпая брызги, и двинулся к нашему дому. Все вглядывались, пытаясь узнать его, но, видимо, никому не был знаком чудаковатый пловец в белом облепающем костюме с гривой длинных черных волос. К Когда он остановился под балконом, Катя равнодушно, опять-таки будто